Есиповичу стоило немалого труда убедить князя в неприличности такого обращения для председателя суда. 11 августа граф Муравьев уведомил князя Гагарина, что он докладывал государю о том, что все дела Санкт-Петербургской и Московской следственных комиссий о лицах, бывших в составе кружка «Ад» и общества организации, уже окончены и переданы министру юстиции. И, по его мнению, не могут уже быть отложенными. Государь изволил написать на докладе графа: «Вполне разделяю мнение графа Муравьева». Гагарин был недоволен таким понуканием, но смолчал. На следующий день он дал распоряжение о допущении защитников к свиданию с подсудимыми наедине. Члены суда погрузились в изучение материалов дела, составивших несколько томов. Между тем, распоряжение председателя Верховного уголовного суда в высшей степени удивило и расстроило коменданта Петропавловской крепости генерала Сорокина, добрейшего человека, уважаемого всеми арестантами. Почтенный генерал не мог и представить себе такую вольность в стенах крепости. В то время Алексеевским равелином заведовал неженатый офицер, живший один-одинешенек в окружении кошек и собак и отлично содержавший своих арестантов в строгом соответствии с законом. Он тоже был поражен. Есиповичу пришлось зачитать генералу Сорокину статьи Устава уголовного судопроизводства 1864 года, и тот сдался. Но, обернувшись к молчавшему начальнику Алексеевского равелина, на лице которого читался немой протест служаки, уточнил, что все-таки адвоката в самый равелин пускать не будут, а свидания будут проходить на гауптвахте крепости. Отношение к обвиняемым со стороны общества, света и двора заметно различалось, хотя само преступление осуждалось везде безоговорочно. В обществе указывали на необходимость продолжения реформ и задавались вопросом, почему процесс закрытый. В свете почти никто не верил сказке, сочиненной Тотлебиным, будто бы комиссаров спас государя, но из уважения к особе императора все высказывали этому субъекту уважение. При дворе были крайне встревожены показаниями Каракозова конституционной партии, что и повлекло указание провести судебное расследование в закрытом порядке. Хотя, если б что и было, то граф Муравьев, ненавидевший великого князя Константина Николаевича, не упустил бы случай. 18 августа состоялось первое заседание Верховного уголовного суда, на котором прошло следствие о Каракозове и Худякове. На столе вещественных доказательств лежали пистолет Каракозова, его шкатулка и яды у него найдены. По недосмотру Каракозов сидел близко от стола. Стоило ему протянуть руку к пузырьку, и не стало бы главного обвиняемого. Заметив его внимательный и сосредоточенный взгляд, граф Панин распорядился отодвинуть стол на два аршина дальше. В обвинительном заключении были определены главные преступления. Первое — выстрел 4 апреля. Второе — образование кружка «Ад», в котором, будто в Женевских комитетах, рассуждалось о возможности проводить революции посредством убийства коронованных особ и государственных людей. Третье — образование общества организации, имевшего целью свою произвести социальный и государственный переворот в России насильственными мерами, для чего, среди прочего, планировалось обворовать некоего купца через подставное лицо, ограбить почту, отравить помещика Федосеева через его же родного сына и так далее. Четвертое. Следы чисто польской интриги в лице Маевского и других членов общества. Участники процесса по обе стороны были сами поражены совершившимся преступлением, потрясены им, ведь оно оказалось всего лишь только первым в длинном ряду. И процессы такого рода, стойкость и слабость подсудимых, жестокость и лицемерие а то и снисхождение чиновников. Все это будет повторяться много раз, пока не сломают хребет российской государственности.